Глава 20. Бали расстается со своими владениями. Блаженный Шука сказал: «Выслушав речи премудрого учителя, коего он назначил быть наставником и распорядителем при своем дворе, Бали призадумался, не зная, что ответить. Наконец он молвил: «Благодарю тебя, учитель, за то, что разъяснил мне мой долг мирянина. Согласен, чтобы жить счастливо на этом свете, семьянин должен быть набожным, обеспеченным, окружать себя чувственными удовольствиями и пользоваться доброй славою. Но как внук досточтимого прохлады, я не могу нарушить данное мною слово. Будь я чернью, простолюдином, может быть, и последовал бы твоему совету, но я принадлежу великому царскому роду, потому не смею не отдать обещанного, особенно брахману, лицу духовному. Нет греха более тяжкого, чем ложь, потому земля-матушка, по ее собственному уверению, способна вынести любое бремя, но не лжеца с его ложью. Не страшны мне ни муки адские, ни нищета, ни позор, ни даже самая смерть. Вот чего я действительно боюсь, так это обмануть брахмана, земного праведника. Ты и сам знаешь, что смерть отбирает у нас все богатства. Пусть лучше Господь при жизни возьмет у меня, что душе его угодно, нежели все мое имущество достанется ненасытной смерти. Великие цари, Шиби и Дадхичи, и многие им подобные, не раздумывая, жертвовали свои жизни ради блага ближнего. Так неужели я поскуплюсь 3 аршинами земли ради удовольствия любезного гостя? Власть, богатство, телесная сила весьма недолговечны. Предки мои, демоны, доблестные витязи, вдоволь наслаждались всем этим, пока смерть не отобрала у них завоеванное. Но доброе имя пребудет с ними навсегда, ибо ни разу не отвернули они лица своего от врага и не поскупились на помощь просящему. Доброе имя — вот что останется с нами навеки. Добрая память о нас переживет нашу плоть. Легко отдать жизнь за правое дело, гораздо труднее пожертвовать своим имуществом, проведя в нищете остаток жизни. Щедростью и вниманием к чужим нуждам человек приумножает свои добродетели и стяжает себе доброе имя, особенно если угождает душам праведным. Потому не отговаривай меня, мудрый учитель, от благодеяния. Я отдам попрошайке 3 его аршина земли. Тебе ли, знатоку писаний, неизвестно, что истинная жертва совершается во имя Всевышнего? И если Господь Вседержитель пришел ко мне в облике плута-коротышки, обеднею я или обогащусь вследствие отношений с ним, погибну или продолжу царствовать, я послужу его замыслу и тем исполню свое предназначение. Много ли на свете найдется героев, у кого царь царствующих отобрал власть не силою, но хитростью? Если столь могучий враг обернулся предо мною скромным просителем, значит, на то есть у него причина, значит, опасается моего оружия. И пусть в нарушение закона он заключит меня в темницу или убьет, я уже завоевал его сердце. Если коротышка и в самом деле Господь Бог, герой священных преданий, то слава все одно достанется мне. Погибну ли я, поверженный им, или свергну его с высшего престола? Блаженный Шука сказал: «Случилось то, что должно было случиться». Взбешенный Шукра проклял Бали, дерзнувшего поставить свою истину против истины учителя. «Глупый невежда!» — вскричал он. «Так значит, ты полагаешь себя знатоком писаний, но не ведаешь главного закона. Непослушный воле учителя лишается всех своих богатств». Но и после этих слов великодушный воин не отступился от своих намерений. Омыв водою руки, он объявил гостю, что тот станет обладателем 3 своих шагов земли. Жена государя, добродетельная Виндхьявали, чью грудь украшало жемчужное ожерелье, велела поднести большой золотой кувшин с водой и омыла ею ноги юного брахмана. С ликованием в сердце Бали окропил голову благодатную влагою, что касалось лотосных стоп Господа коротышки, влагою, что дарует спасение всей вселенной. Боги и ангелы, небесные волхвы, пророки и чародеи восславили непорочную доверчивость царя демонов, и счастливые осыпали его цветочным дождем. Гремели литавры, звенели трубы, ангелы ликовали, и люди, птицы, восклицали: «Великое самопожертвование совершил предводитель злых сил. Отдал царство свое и власть тому, кто пришел родить за врагов его». В тот же миг коротышка стал умножаться в размерах, пока все мироздание, земля, небо, светило, все стороны света, горы и моря, впадины и возвышения, птицы, звери, люди и боги, каждая тварь на свете, не оказались заключены внутри его исполинского тела. С изумлением Бали, его сановники, жрецы и учители взирали на коротышку, в мгновение ока заполнившим собою вселенную. Стихии, чувства, их предметы, ум, рассудок, самость, 3 состояния природы и все сущее разом стало частью того, кто пришел к ним просить о 3 саженях земли. Подошвами ему служили преисподние и низшие миры, голенями — земная твердь, колени — то были горы, бедра, птицы и ветер. Под одеждами вершителя чудных дел помещались сумерки, в паху располагались патриархи и родоначальники вселенной. На округлом животе исполина Бали увидел самое себя со своею свитою. Пупом ему было небо, станом 7 вселенских океанов, грудь, то было созвездие светил небесных. Вместо сердца у врага демонов Муры был долг, к сердцу его прильнула госпожа Удача с лотосом в руке. Вместо груди — благая весть и правда, вместо ума — луна, шею вселенского существа образовывали священные веды и звуки. Руками ему были боги во главе с царем небесным, ушами — стороны света, головою — высшие миры. Волосы слагались из облаков, ноздрями был ветер, глазами — солнце, ртом был огонь. Из речи его образовывались священные заклинания, языком был бог воды, бровями — заветы писаний, зеницами были день и ночь. Лбом ему был гнев, губами — алчность, кожею — плотские желания, его семя — то были все воды, спиною ему стало безбожие и беззаконие, а делами — огненное жертвоприношение. Тенью его была смерть, улыбкою — иллюзии и обман, а волосками на коже его проросли травы и растения. Реки были ему венами, скалы — ногтями. Разумом ему служили обители нерожденного Творца, богов и пророков. Плоть его наполняли все движимые и неподвижные существа. Все сущее на свете предстало перед взором могучего демона в виде тела Господа коротышки. Узрев в руках Всевышнего огненное колесо его, сударшину, и услышав пронзительный звон натянутой тетивы его лука, рать властителя престола небесного в страхе затрепетала. Громоголосая раковина Божья Панчаджанья, булава его Каумадаки, меч Видьядхара и щит, усыпанный алмазами точно луна лунными пятнами, колчан Акшаясаяки, все они сошлись ко Вседержителю, дабы окружить его славою. Владыки небесных сфер под водительством Сунанды, ближайшего слуги Господнего, пели хвалу своему владыке, на чьем челе сиял ослепительный шлем и чьи запястья украшали блестящие обручи. Лик — серьги в виде рыб. Грудь его, на коей нашел вечное пристанище лучший самоцвет, была отмечена тонким завитком белесых волос Шривацей. Стан его облачали одежды цвета солнца, перехваченные шелковистым поясом. С плеч не спадал цветочный венок, у которого роем кружились захмелевшие тучные шмели. Первым шагом своим великий владыка пересек землю, туловом заполнив небо, руками объяв все стороны света. Вторым шагом он покрыл поднебесные и наднебесные ярусы вселенной. Махар, Джану, Тапу и высший из них Сатью. Для третьего шага ему не представилось места. Ни единой пяди.